«Весьма поучительным образом, — сказала мать, — отсрочил фараон исполнение самого заветного своего желания. Поучительно это постольку, — отвечал царь, — поскольку доказывает, что боги-дети только притворяются детьми, и притворяются из озорства, ведь и этот сын пещеры стоило лишь ему захотеть, оказывался ловким и сведущим юношей, находчивым помощником богов и людей, каких только неведомых прежде вещей он не изобрел. Письмо и счет, маслоделие, убедительно хитроумную речь, которая не чурается лжи, но лжет с обаянием. Мой знакомец, мореплаватель, почитал его как своего покровителя, ибо это, по словам критянина, бог благоприятного случая и счастливой находки, даритель благословения и благоденствия, полученного тем честным или даже немного нечестным путем, какой предоставит жизнь вожатый и устроитель, который ведет людей извилистыми дорогами мира, с улыбкой оглядываясь назад и подняв жезл. «Даже мертвых, — сказал мореплаватель, — он уводит в их лунное царство и управляет даже сновидениями, ибо, ко всему прочему, он — владыка сна, закрывающий этим своим посохом глаза людей, и, в общем, при всей своей хитрости, добрый волшебник». Взгляд фараона упал на Иосифа. Тот стоял перед ним, откинув назад и одновременно немного склонив к плечу свою красивую и прекрасную голову, и глядел наискось вверх на расписную стену с ненапряженной и рассеянной улыбкой, как бы говорившей, что всего этого ему можно и не слушать. «Известны ли тебе истории этого плутоватого бога, прорицатель?» — спросил Аменхотеп. Иосиф поспешно переменил позу. В виде исключения он вел себя неподобающим при дворе образом и теперь показал, что отдает себе в этом отчет. Показал он это даже несколько подчеркнуто, так как у фараона, который всегда не замечал, создалось впечатление, что испуг спохватившегося Иосифа был наигранным, и что именно этого впечатления Иосиф добивался. Фараон продлил свой вопрос, направив на Иосифа свои серые, с поволокой как можно шире раскрытые глаза. «Известно ли, высочайший государь?» — отозвался тот. «И да, и нет. Разреши твоему рабу ответить надвое». «Ты довольно часто просишь о таком разрешении», — заметил фараон. «Вернее, ты его даешь себе сам. Все твои речи содержат утвердительный и вместе с тем отрицательный ответ». «Должно ли это мне нравиться?» «Ты являешься бесноватым юношей, и вместе с тем не являешься им, потому что им являешься ты. Бог проделок известен тебе, и вместе с тем неизвестен, потому что... Что, известен он тебе или нет?» «И тебе, владыка Венцов, — отвечал Иосиф, — он, в известном смысле, известен издавна, поскольку ты назвал его далеким братом и даже другой ипостасью Джухути, и бисоголового писца, и друга Луны. Так что же, известен он тебе или нет? Он тебе знаком, а это больше, чем известен. И благодаря знакомству мои «да» и «нет» тоже взаимно уничтожаются и становятся равнозначны. Нет, я не знал сына пещеры, владыки проделок. Никогда мудрый Елизер, старший раб моего отца и мой учитель, который вправе был говорить о себе, что земля скакала ему навстречу, когда он отправился за невестой для отвергнутой жертвы отца моего отца. Прости, это долгая история. Сейчас твоему слуге не время рассказывать тебе обо всем на свете. И все же ему запомнилось. У него стоят в ушах слова Божественной Матери. Так уж ведется в мире, что царь слушает рассказы, а не рассказывает сам. Я знаю множество проделок, которые доказывали бы тебе и великой владычице, что дух плутоватого бога всегда был присущ людям и мне знаком. Аменхотеп шутливо кивнул головой матери, словно бы говоря «ну и ну». «Богиня разрешает тебе, — сказал он затем, — поведать нам о какой-нибудь проделке, если ты думаешь, что сумеешь позабавить нас этим перетолкованием снов. Ты даруешь людям дыхание, — с поклоном сказал Иосиф. Я воспользуюсь им, чтобы тебя развлечь, и со скрещенными руками, выпрастывая порой одну кисть для большей живости описаний, он принялся рассказывать фараону. Космат был Исав, мой дядя, горный козел, близнец отца моего, заставивший его пропустить себя вперед при рождении. Это был уволень красношерстный, а тот был гладок и тонок, шатролюбивый баловень матери, родитель Бога, пастух, а не звероловка как Исав.